Поросенок в колючей шубке. Давай никуда не улетать, ежик. Давай навсегда сидеть на нашем крыльце, а зимой в доме, а весной снова на крыльце, и летом тоже. А у нашего крыльца будут потихоньку отрастать крылья, и однажды мы с тобой вместе проснемся высоко над землей. «Это кто там бежит внизу такой темненький?» – спросишь ты. «А рядом еще один». «Да это мы с тобой», – скажу я. «Это наши тени», – добавишь ты. Снежный цветок. «Ав, ав, ав!» – лаяла собака. Падал снег, и дом, и бочка посреди двора, и собачья конура, и сама собака были белые и пушистые. Пахло снегом и новогодней елкой, унесенной с мороза. И запах этот горчил мандаринной корочкой. «Ав, ав, ав!» – опять залаяла собака. «Она, наверное, унюхала меня», – подумал ежик, и стал отползать от домика лесника. Ему было грустно одному идти через лес, и он стал думать, как в полночь он встретится с осликом и медвежонком на большой поляне под голубой елкой. «Мы развесим 100 рыжих грибов, лисичек», – думал ежик, – «и нам станет светло и весело. Может быть, прибегут зайцы, и тогда мы станем водить хоровод. А если придет волк, я его уколю иголкой, медвежонок стукнет лапой, а ослик копытцем». А снег все падал и падал. И лес был такой пушистый, такой лохматый и меховой, что ежику захотелось вдруг сделать что-то совсем необыкновенное. Ну, скажем, взобраться на небо и принести звезду. И он стал себе представлять, как он со звездой опускается на большую поляну и дарит ослику и медвежонку звезду. «Возьмите, пожалуйста», — говорит он. А медвежонок отмахивается лапами и говорит: «Ну что ты, у тебя ведь одна». И ослик рядом кивает головой, мол, «Что ты, у тебя ведь всего одна». А он все-таки заставляет их послушаться, взять звезду, а сам снова убегает на небо. «Я вам пришлю еще», – кричит он. И когда уже поднимается совсем высоко, слышит еле доносящийся: «Что ты, ежик, нам хватит одной». А он все-таки достает вторую и вновь опускается на поляну. И всем весело, все смеются и пляшут. «И нам», – кричат зайцы. Он достает и им. А для себя ему не надо. И он так счастлив, что весело всем. Вот, думал ежик, взбираясь на огромный сугроб, если б рос где-нибудь цветок, всем-всем хорошо и всем-всем весело, я бы раскопал снег, достал его и поставил посреди большой поляны. И зайцам, и медвежонку, и ослику, всем-всем, кто бы его увидел, сразу стало хорошо и весело. И тут, будто услышав его, старая пушистая елка сняла белую шапку и сказала: «Я знаю, где растет такой цветок, ежик. Через 200 сосен от меня, за кривым оврагом, у обледенелого пня, бьет незамерзающий ключ. Там на самом дне стоит твой цветок». «Ты мне не приснилась, елка?» – спросил ежик. «Нет», – сказала елка и снова надела шапку. Ежик побежал, считая сосны, к кривому оврагу. Перебрался через него, нашел обледенелый пень и увидел незамерзающий ключ. Он наклонился над ним и вскрикнул от удивления. Совсем близко, покачивая прозрачными лепестками, стоял волшебный цветок. Он был похож на фиалку или подснежник, а может быть, просто на большую снежинку, не тающую в воде. Ежик протянул лапу, но не достал. Он хотел вытащить цветок палкой, но побоялся поранить. «Я прыгну в воду», – решил ежик, – «глубоко нырну и осторожно возьму его лапами». Он прыгнул и, когда открыл под водой глаза, не увидел цветка. «Где же он?» – подумал ежик и вынырнул на берег.

Ах, какие сугробы намела вьюга! Все пеньки, все кочки завалил снег. Сосны глухо скрипели, раскачиваемые ветром, и только труженик-дятел долбил и долбил где-то вверху, как будто хотел продолбить низкие тучи и увидеть солнце. Ёжик сидел у себя дома у печки и уже не чаял, когда наступит весна. Скорее бы, думал ёжик, зажурчали ручьи, запели птицы, и первые муравьи побежали по дорожкам. Тогда бы я вышел на поляну, крикнул на весь лес, и белка прибежала бы ко мне, а я бы ей сказал: «Здравствуй, белка, вот и весна пришла, как тебе зимовалось?» А белка бы распушила свой хвост, помахала им в разные стороны и ответила: «Здравствуй, ёжик, здоров ли ты?» И мы бы побежали по всему лесу и осмотрели каждый пенёк, каждую ёлку, а потом стали бы протаптывать прошлогодние тропинки. «Ты протаптывай по земле», — сказала бы белка, — «а я поверху», — и запрыгала бы по деревьям. Потом бы мы увидели медвежонка. «А, это ты!» — крикнул бы медвежонок и стал бы помогать мне протаптывать тропинки. А потом мы позвали бы ослика, потому что без него нельзя проложить большую дорожку. Ослик бежал бы первым, за ним медвежонок, а уж за ними я. Цок-цок-цок стучал бы ослик копытцами, топ-топ-топ топотал медвежонок, а я бы за ними не поспевал и просто катился. «Ты портишь дорожку!» – крикнул бы ослик. «Ты всё её расковырял своими иголками!» «Не беда!» – улыбнулся бы медвежонок. «Я побегу за ёжиком и буду утаптывать землю». «Нет-нет», – сказал ослик, – «пусть лучше ёжик разрыхляет огороды». Я бы стал кататься по земле и разрыхлять огороды, а ослик с медвежонком – таскать воду. «Теперь разрыхлите мой», – попросил бы бурундучок. «И мой», – сказала бы лесная мышь. Я бы катался по всему лесу и всем приносил пользу. «А теперь вот приходится сидеть у печки», – грустно вздохнул ёжик, – «и неизвестно ещё, когда наступит весна». Как ослик, ёжик и медвежонок встречали Новый год. Всю предновогоднюю неделю в полях бушевала вьюга. В лесу снегу намело столько, что ни ёжик, ни ослик, ни медвежонок всю неделю не могли выйти из дома. Перед Новым годом вьюга утихла, и друзья собрались в доме у ёжика. «Вот что», – сказал медвежонок, – «у нас нет ёлки». «Нет», – согласился ослик. «Не вижу, чтобы она у нас была», – сказал ёжик. Он любил выражаться замысловато в праздничные дни. «Надо пойти поискать», – сказал медвежонок. «Где же мы её сейчас найдём?» – удивился ослик. «В лесу-то темно». «И сугробы какие!» – вздохнул ёжик. «И всё-таки надо идти за ёлкой», – сказал медвежонок. И все трое вышли из дома. Вьюга утихла, но тучи ещё не разогнала. И ни одной звёздочки не было видно на небе. «И луны нет», – сказал ослик. «Какая тут ёлка?» «А на ощупь», – сказал медвежонок, и пополз по сугробам. Но и на ощупь он ничего не нашёл. Попадались только большие ёлки, но и они всё равно бы не влезли в ёжикин домик, а маленькие все с головой засыпало снегом. Вернувшись к ёжику, ослик с медвежонком загрустили. «Но какой это Новый год?» – вздыхал медвежонок. «Это если бы какой-нибудь осенний праздник, так ёлка, может быть, и не обязательно», – думал ослик. «А зимой без ёлки нельзя». Ёжик тем временем вскипятил самовар и разливал чай по блюдечкам. Медвежонку он поставил баночку с мёдом, а ослику – тарелку с лопушками. О ёлке ёжик не думал, но его печалило, что вот уже полмесяца, как сломались его часы-ходики, а часовщик-дятел обещался, да не прилетел. «Как мы узнаем, когда будет 12 часов?» – спросил он у медвежонка. «Мы почувствуем», – сказал ослик. «Это как же мы почувствуем?» – удивился медвежонок. «Очень просто», – сказал ослик. «12 часов, нам будет уже ровно 3 часа хотеться спать». «Правильно», – обрадовался ёжик. и, немного подумав, добавил: «А елки вы не беспокойтесь. В уголке мы поставим табуретку, я на нее встану, а вы на меня повесите игрушки». «Чем не елка?» – закричал медвежонок. Так они и сделали. В уголок поставили табуретку, на табуретку встал ежик и распушил иголки. «Игрушки под кроватью», – сказал он. Ослик с медвежонком достали игрушки и повесили на верхние лапы ежику по большому засушенному одуванчику, а на каждую иголку – по маленькой еловой шишечке. «Не забудьте лампочки», – сказал ежик. И на грудь ему повесили три гриба-лисички. И они весело засветились, такие они были рыжие. «Ты не устала, елка?» – спросил медвежонок, усаживаясь и отхлебывая из блюдечка чай. Ёжик стоял на табуретке, как настоящая елка, и улыбался. «Нет», – сказал ёжик, – «а сколько сейчас времени?» Ослик дремал. «Без 5:12, – сказал медвежонок. — Как ослик заснет, будет ровно новый год». «Тогда налей мне и себе клюквенного сока», – сказал ёжик-ёлка. «Ты хочешь клюквенного сока?» – спросил медвежонок у ослика. Ослик почти совсем спал. «Теперь должны бить часы», – пробормотал он. Ёжик аккуратно, чтобы не испортить засушенный одуванчик, взял в правую лапу чашечку с клюквенным соком, а нижний, притоптывая, стал отбивать часы. «Бам-бам-бам», – приговаривал он. «Уже три», – сказал медвежонок. «Теперь давай ударю я». Он трижды стукнул лапой об пол и тоже сказал: «Бам-бам-бам». «Теперь твоя очередь, ослик». Ослик три раза стукнул об пол копытцем, но ничего не сказал. «Теперь снова я», – крикнул ежик. И все, затаив дыхание, выслушали последнее «бам-бам-бам». «Ура!» – закричал медвежонок, и ослик уснул совсем. Скоро заснул медвежонок. Только ежик стоял в уголке на табуретке и не знал, что ему делать. И он стал петь песни и пел их до самого утра, чтобы не уснуть и не сломать игрушки. Как ослик, ежик и медвежонок писали друг другу письма. На второй день после Нового года ёжик получил письмо. Принесла его белка, подсунула под дверь и убежала. «Дорогой ёжик», – царапал медвежонок на кусочки бересты, – «у меня за окошком падает снег. Снежинки садятся на завалинку и разговаривают. Одна снежинка мне сказала, что видела тебя, но ты ей показался скучным. Будто сидел ты на пеньке у ручья, грустный-грустный, и о чем-то думал. Я тоже много думаю в последнее время. А думаю я о том, что скоро весна, а у нас с тобой нет лодки. Растает снег, кругом будет одна вода, и мы долгое время не увидимся. Не о том ли и ты думал, дорогой ежик, сидя на пеньке у ручья? Я так и подумал, что об этом же. Любящий тебя медвежонок». Ежик прочитал письмо и задумался. «Действительно, — думал ежик, — скоро весна, а у нас нет лодки». Он достал из шкафа кусочек бересты, отыскал под кроватью вольнившую иголку, придвинул поближе служившую ему лампой гриб-лисичку и принялся за письмо. «Дорогой ослик», — нацарапал ежик и кончиком языка потрогал кончик носа. «Я сижу дома, за окном падает снег, а скоро будет весна». Тут ежик немного подумал и стал царапать дальше. «Весной много воды, а у нас нет лодки. Не об этом ли ты сейчас думаешь, ослик? Твой друг ежик». Письмо он отдал снегирю, и снегирь быстро долетел до домика ослика, бросил его в форточку. Когда письмо шлепнулось на стол, ослик обедал. «Хм», – подумал ослик, разглядывая кусочек бересты, – «а ведь это письмо». И принялся читать. Дочтя до половины, он глянул в окно и увидел, что у него за окошком тоже падает снег. Потом он прочитал вторую половину и решил, что ежик прав. «А ведь надо написать письмо», – подумал он. достал кусочек бересты и угольком нарисовал на нем лодку. А внизу написал: «Дорогой медвежонок, я сижу за столом, а за окном у меня падает снег. Весной этот снег растает, и будет очень много воды. Если мы сейчас не построим лодку, весной мы не увидимся до самого лета. Не об этом ли ты сейчас думаешь, медвежонок? Любящий тебя ослик». Он отдал письмо Севестелю и прилег после обеда отдохнуть. Получив письмо, медвежонок рассердился. «Как?» – крикнул он. «Я только об этом и думаю. У меня даже голова стала чуть-чуть больше». И на обороте ослиной бересты он тщательно нацарапал: «Дорогой ослик, я самый первый подумал, что нам нужна лодка». «Нет», – пришел ответ, – «это ежик подумал самый первый». А ежик ослик написал: «Ты самый первый подумал, что нам нужна лодка, а медвежонок говорит, что это он». «Я самый первый подумал», – решил ежик, получив письмо ослика. «Ведь если бы я подумал не самый первый, ослик бы мне об этом не написал». И он принялся выцарапывать письмо медвежонку. «Дорогой медвежонок», – тихо нацарапал он и потрогал кончиком языка кончик носа. «Я сижу дома, а за окошком у меня падает снег». Тут он немного передохнул и принялся выцарапывать дальше. «Я получил твое письмо, но я уже давно думаю, что нам нужна лодка. И не об этом ли ты сейчас думаешь, медвежонок? Любящий тебя ежик». Получив послание ежика, медвежонок так огорчился, что заболел и прохворал всю зиму. «Ведь это же я первый подумал», – шептал он, когда ему становилось лучше, – и щупал голову. А весной снег растаял, и в лесу было столько воды, что медвежонок, ослик и ежик не встречались до самого лета. Зимняя сказка. С утра падал снег. Медвежонок сидел на опушке леса на пеньке, задрав голову, и считал и слизывал упавшие на нос снежинки. Снежинки падали сладкие, пушистые, и прежде чем опуститься совсем, привставали на цыпочки. Ах, как это было весело! «Седьмая», – прошептал медвежонок и, полюбовавшись всласть, облизал нос. Но снежинки были заколдованы. Они не таяли и продолжали оставаться такими же пушистыми у медвежонка в животе. «Ах, здравствуйте, голубушка», – сказали шесть снежинок своей подруге, когда она очутилась рядом с ними. «В лесу так же безветренно. Медвежонок по-прежнему сидит на пеньке. Ах, какой смешной медвежонок». Медвежонок слышал, как кто-то в животе у него разговаривает, но не обращал внимания. А снег все падал и падал. Снежинки все чаще опускались медвежонку на нос, приседали и, улыбаясь, говорили: «Здравствуй, медвежонок». «Очень приятно», – говорил медвежонок. «Вы 68-я». И облизывался. К вечеру он съел 300 снежинок. Ему стало так холодно, что он едва добрался до берлоги и сразу уснул. И ему приснилось, что он пушистая, мягкая снежинка, и что он опустился на нос какому-то медвежонку и сказал: «Здравствуй, медвежонок», а в ответ услышал: «Очень приятно, вы 320-я». Лам-пара-пам, заиграла музыка, и медвежонок закружился в сладком волшебном танце, и 300 снежинок закружились вместе с ним. Они мелькали впереди, сзади, сбоку, и когда он уставал, подхватывали его, и он кружился, кружился, кружился. Всю зиму медвежонок болел. Нос у него был сухой и горячий, а в животе плясали снежинки. И только весной, когда по всему лесу зазвенела копель и прилетели птицы, он открыл глаза и увидел на табуретке ежика. Ежик улыбался и шевелил иголками. «Что ты здесь делаешь?» – спросил медвежонок. «Жду, когда ты выздоровеешь», – ответил ежик. «Долго?» «Всю зиму. Я как узнал, что ты объелся снегом, сразу перетащил все свои припасы к тебе. И всю зиму ты сидел возле меня на табуретке? «Да, я поил тебя еловым отваром и прикладывал к животу сушеную травку». «Не помню», — сказал медвежонок. «Еще бы», — вздохнул ежик. «Ты всю зиму говорил, что ты снежинка. Я так боялся, что ты растаешь к весне».